Глава третья. «Аля», — напомнил о себе Воронцов. В его голосе не осталось намека на теплоту или смех. «Где ты встречалась с драконом?» Интонации можно колоть как лед и добавлять в коктейли. Столкнись я с таким Григом в метро, даже разговаривать бы не стала, не то что знакомиться с неприятным типом. Только теперь я прочувствовала, насколько Григ старше и опытнее, насколько он из другой эпохи. Я как будто заглянула в бездну, что всегда разделяла нас. Воспитание, образование, выпавших испытаний. Моя жизнь на лицевой стороне, которая мне казалась несчастной, была легкой, что тополиный пух на фоне биографии Грига. Воронцов был мудрее, сильнее. Он пытался помочь и приказывал. Только с чего это вдруг? Может, Григ и привык командовать солдатами пред ликом самого императора? Я-то не на плацу. И вообще, что за мода меня допрашивать? Лезут, кому не лень. Не нужно упрямиться, девочка. Григ смягчился, хотя и с большим опозданием меня уже перемкнуло. Просто скажи, что он хотел, как выглядел, о чем говорил. Это важная информация и для тебя, и для меня. Я молчала, как рот зашили, словно язык онемел. Так уж устроен мой организм. С самого детства, со школы. Мама называла меня партизаном, когда при малейшем давлении я замыкалась в себе, и слова застревали в горле. Партизаном на допросе, ни больше, ни меньше. А в роли фашистского офицера в данный момент выступал Воронцов. Григ скрипнул стулом, резко встал на ноги. Вечер перестает быть томным. Он подошел близко-близко, обнял меня за талию. В такие минуты, Аля, я чувствую себя стариком, не умеющим разговаривать с молодежью и просекать их закидоны. А впрочем, есть один способ исключительно для нас с тобой. Крепко сжал мою левую руку поверх травяного браслета, провел ногтем по старому шраму, активируя татуировку, все эти розы, шипы и птицу, отчего заполошно забилось сердце. Я снова попала в волну его запахов, растворилась, как сахар в жаркой близости тела, поплыла от объятий и шепота, от легкого прикосновения губ. Молча ему подчинилась, когда потянул за собой. Но не в спальню, увы и ах, в студию с белым роялем. «Возьми скрипку, девочка из метро. Помузицируем вместе?» «Разумеется, чем нам еще заняться? Разве можно думать о чем-то другом рядом с чучелом вроде меня?» Потертый кофр уже стоял в студии. Я ведь скинула его на пол в спальне, прежде чем утонуть в ритуале. Снова шутишь со мной, ленинградская? Григ в пиджаке с чужого плеча смотрелся за роялем пристранно, особенно рядом с пятном засохшей, черт знает когда, темной крови. И рядом с чужим маузером. Воронцов заметил мой взгляд, ухмыльнулся, будто вспомнил какую-то гадость, сотворенную им в далеком прошлом. Картинно положил пальцы на клавиши. «Что будем играть?» – уточнила я, бережно доставая скрипку. В эти сумасшедшие дни я почти не касалась струн и смычка и даже не ожидала, что настолько соскучилась по инструменту. «Самая верная моя подруженька, я рада, что ты вернулась домой». Скрипка Софи Вознесенской и ее же белый рояль, зазвучавший под пальцами Грига неожиданно мрачно и грозно. Тяжелые аккорды повисли в воздухе, напоминая знаки вопроса. Не было знакомой тропы, сплошное бездорожье импровизации. Но она увлекла, потянула, поглотила меня, будто трясина. Я увязла и с головой погрузилась в тягучую темную жижу. Воронцов стоил своей репутации и восторгов покойной Софи. Его пальцы гипнотизировали, привораживали, словно во время игры он выпустил из-под ногтей те убийственные силы потоки, что служили ему оружием. Он шинковал меня каждым пассажем, каждой нотой на нотном стане. Единственным способом выжить стала ответная партия, и я ударила смычком по струнам, выплескивая гнев и отчаяние, беспросветную любовь и одиночество. Я злилась на судьбу, вручившую мне бесполезную силу каменной башни вместо тепла и уюта в объятиях любимого человека. Я не к этому стремилась, не об этом мечтала, а тут еще черный дракон. Импровизация Грига замедлилась, он внимательно слушал истерический отклик, неровный, напыщенный и визгливый, на пределе прочности смычка и струн. Снова усилил напор, вновь утих. Мы будто фехтовали в полутемной студии среди загоревшихся вдруг свечей. Резкими движениями смычка я отражала атаки Григория или отвечала на его вопросы. В музыке рассказала то, о чем не смогла словами. Я играла про дружбу с Элен и предательство лучшей подруги. Я вплетала в партию тему бюро и сон, приснившийся в подземелье. Снова из моря восставал блондин, сломавший судьбу Элен, а затем появлялся дракон серии резких нот, антрацитово-черных, сверкающих в ярком свете луны. Дракон, выпивший силу тех, кто привык высасывать ее из людей. Проглотивший исподние души Элен и ее возлюбленного кавалера, слезавший их будто крошки, случайно оставшиеся на столе. Григ оборвал мелодию резко, как топором рубанул. В студии стало темно, последний аккорд затушил все свечи. Так тихо и темно, будто я оглохла и ослепла одновременно. Потом проявилось дыхание Грига, близко, вплотную, впритык. Кожу тронул жар его тела, ухо опалило чуть слышным шепотом. Вот и все, девочка из метро, зачем было так упираться? Такое чувство, что меня избили, а потом с упоением изнасиловали, подавив никчемное сопротивление. Новый приступ злости накатил, как цунами. Я попыталась ударить Грига, но тот был наготове и скрутил мои руки. «Прости, что пришлось взломать тебя». Признаю, получилось грубо. Музыка, как отмычка, вскрывает любые замки. Не бойся дракона, Аля, и расскажи все, что знаешь Фролову. Сила змея теперь не страшна. Дракон наложил заклятие? Наконец догадалась я, лучше поздно, чем никогда. Я поэтому молчала, как ненормальная, Грик, я хотела все рассказать. Грик отпустил мои руки и коснулся пальцем щеки. Из всех чувств осталось лишь осязание, и простое прикосновение дернуло нервы точно струну. Эта дрожь отдалась Григорию, он легко усмехнулся, читая меня как раскрытую нотную запись. Играл с листа на моих инстинктах. «Не доверяй дракону. Ты ничего никому не должна, та лярва и ее ухажер не могли тебе навредить. Браслет бы им не позволил. Змей никого не спасал, глупышка, просто обедал в свое удовольствие». «Хорошо», — легко согласилась я, стараясь прижаться плотнее к Григу. Но он отступил, растворился во тьме. «Мне пора», — долетел приговор уже откуда-то из гостиной. «Свет», — потребовала я у гостиницы, разъяренной фурией кидаясь вдогонку. «Сколько можно динамить, Григ?» Комнаты засияли так, что стало больно глазам. Воронцов уже успел снять пиджак и расстегивал пуговицы на рубашке. Я уперлась взглядом в его живот и прикусила губу. Ненавидела Грига в эту минуту и презирала себя, потому что хотела его до судорог здесь и сейчас, прямо в гостиной, раз уж в кровати мокрый матрас. А потом на балконе, в кабинете, в ванной, на белом рояле снова и снова. Приказать гостинице закрыть все выходы и да здравствует сексуальное рабство? Интересно, Григу пойдет ошейник? Воронцов скептически выгнул бровь и кратким жестом обесточил комнаты, оставив скромное бра в коридоре. Он мог вырубить свет во всей Ленинградской, и разве существовали двери, способные удержать чаротворца? «Мне пора», — повторил он с нажимом, словно маленькому ребенку, у которого отнимали игрушку. Я упрямо перекрыла путь на балкон. Моя очередь задавать вопросы. К черту мою озабоченность, этот дьявольски соблазнительный торс, плечи и все остальное. Ты наследник ордена Субаш и знаешь все о созданиях. Во что меня превратили, Грик? Как теперь с этим жить? Он посмотрел с сочувствием, но заметно расслабился. Разговоры его напрягали чуть меньше, чем попытка насилия с моей стороны. Тоже мне 200-летний монах, давший обет безбрачия. Неужели я такая уродина? Тайны ордена касаются ордена, Выдавил Грик сквозь невольный смех, видимо, снова прочел мои мысли. Но кое-что могу рассказать. Мой отец – со-здание Сухаревой башни, единственный удачный опыт Брюса. Яков Брюс пытался спасти императора, но, увы, не успел. Хотя, может, и к счастью, не мне судить. Большую часть архива из башни украл твой костлявый приятель, что беснуется в платяном шкафу. Полагаю, генерал вел дневник. Он из тех, кто фиксирует любую подлость. Я бы поискал его записи. Один из томов Карла Маркса может оказаться сюрпризом. «Это все?» – уточнила я, чувствуя раздражение и усталость, давящую многотонную, что обрушивалась на плечи. «Когда проснешься, поезжай в МГУ, разыщи Маргариту Некрасову. В архивах вся история башен, проекты Сталина по наброскам Брюса. Аля, ты не одна. Ты седьмая сестра, последняя в списке. Шестеро сами придут за тобой, все расскажут и все объяснят, пристроят к работе в бюро. Мне действительно пора, внучка Софи. Ты мой дедушка?» – ляпнула я, ухватившись за крохотный шанс оправдать его сексуальный игнор. Воронцов от души рассмеялся. «Только внучки мне не хватает. Аля, очнись, ты седьмая!» И над Москвой крепнет купол защиты. Это означает геноцид изнанки. Башни ставили для контроля и устранения исподних тварей, мешавших власти большевиков. Я должен позаботиться об ордене Субаш. Девочка, мы враги. Я не искала такой судьбы. Не выдержав, закричала я, бросившись на него с кулаками. И не собираюсь с тобой воевать. Не хочу быть башней. Зачем мне это? Грик опять перехватил мои руки и печально улыбнулся в ответ. «Разве я искал своей, глупая девочка? Когда мрачный сухарь, глава ордена, взял из приюта меня и Тамару, кто-нибудь спросил, о чем мы мечтаем? Кого волновали детские слезы, когда он творил двух монстров из перепуганных малышей? Судьбу не выбирают. Она приходит и берет за горло, перечеркивая все, чем дорожил, во что верил и что любил». Он решительно шагнул на балкон. Черные перья татуировки вдруг обрели объем, затрепетали на холодном ветру, распушились, сложились в могучие крылья. «Не обманывайся, девочка из метро. Ты достойна кого-то почище, не замаранного грязью столетия, не пропитанного кровью по самое горло. Наши партии не играют дуэтом, как бы мы ни звучали вместе». Воронцов легко вспрыгнул на зубец парапета, оттолкнулся от него и взлетел, даже не кивнув на прощанье. Мелькнул силуэт в темнеющем небе и затерялся в сумерках. Я хотела бы улететь вместе с ним, но разве меня спросили, кому какое дело до моих хотелок и ненаписанных вишлистов? Этот путь для меня закрыли, запаяли, повесили сотню замков на двери. И не то чтобы я враждую с Григом, он решил судьбу за двоих и оплавил душу клеймом, обозначил границы общения. Было больно и обидно до слез, но изнанке плевать на обиды и страхи. Я бесчувственная башня, пережиток эпохи, груда гранита, бетона и стали, зачем-то набитая изнутри капризным человеческим мясом, снующим вверх-вниз по мраморным лестницам. Меня даже высоткой назвать нельзя, потому что небоскребы из Москва-Сити обыграли МГУ и Украину, что уж говорить о Ленинградской. Самая маленькая из сестер, та, что опоздала с эффектным стартом на 80 с лишним лет. И от этого можно с ума сойти, хотя куда уж сильнее.